может быть, даже красивой. Но это уже не имело значения. Даже если бы в сухой и бесплодной черноте ее утробы копошились могильные черви, все равно все случилось бы именно так. Все было предопределено, предначертано чьей-то рукой в книге К. Она закрыла лицо руками. В ней еще оставались какие-то соки, чтобы заплакать хватило. «Не смотри! Не надо так на меня смотреть! Я не какая-то грязная шлюха!» «Прости», — сказал Стрелок. «Я не смотрел на тебя так». «Все вы так говорите!» «Закрой заведение и погаси свет». Она плакала, не отнимая рук от лица. Ему понравилось, что она закрывает лицо руками. Не из-за шрама, нет. Просто это как бы возвращало ей, если не девственность, то былую девическую стыдливость. Булавка, что держала бретельку платья, поблескивала в масляном свете ламп. «Он ничего не утащит? Если хочешь, могу его выгнать». «Нет», — прошептала она. «Норд никогда ничего не крал». «Тогда гаси свет». Она убрала руки с лица, только когда зашла ему за спину. Потом потушила все лампы, одну за другой. Долго ходила по залу, подкручивала фитили, задувала пламя. А потом, в темноте, она взяла его за руку. Ее рука была теплой. Она увела его вверх по лестнице. Там не было света, чтобы скрыть их соитие. Он свернул во тьме две самокрутки, раскурил обе и отдал одну ей. Комната хранила ее запах, трогательный аромат свежей сирени. Но запах пустыни его забивал. Стрелок вдруг понял, он боится пустыни, что ждала впереди. «Его зовут Норд», — сказала она. Даже теперь ее голос не сделался мягче. «Просто Норд. Он мертвый». Стрелок молча ждал продолжения. «Его коснулась десница Божия», — Стрелок сказал. «Я ни разу его не видел». «Сколько я себя помню, он все время был здесь. Норд, я имею в виду, не Бог». Она усмехнулась в темноте. «Одно время он подрабатывал тем, что развозил по дворам навоз. Потом запил. Стал нюхать траву. А потом и курить. Дети таскались за ним повсюду, проходу ему не давали, собак науськивали. У него были такие зеленые старые шаровары, и от них жутко воняло. Ты понимаешь?» «Да». «Он начал ее жевать. Под конец уже просто сидел и вообще ничего не делал. Даже есть перестал. Наверное, воображал себя королем. Детишки, наверное, были его шутами, а собаки — придворными. Помер он тут, аккурат на пороге. Шел по улице, сапогами своими шлепал. Сапоги-то солдатские были, носи их, не сносишь. Он их нашел на старом полигоне. В общем, шел он по улице, ну и, как водятся, следом детишки с собаками. Видок у него был еще тот, как вот вешалки, что из проволоки, если их собрать и скрутить все вместе. В глазах у него словно адов огонь горел, а он еще ухмылялся, такой, знаешь,